Возвышение Константинопольского патриарха, подзаголовок. С течением времени после IV Вселенского собора в ряду других восточных патриархов особенно возвысился патриарх Константинопольский. Его возвышению способствовало то, что он занимал кафедру в столице империи или, по выражению Второго Вселенского собора, в Новом Риме и находился всегда в близких сношениях с императорской властью. По своему положению в столичном городе и вблизи, к особе государя, он имел возможность в случае нужды оказывать помощь и покровительство другим патриархам, которые вследствие этого относились к нему с особенным уважением. Но здесь подчинения, подобного тому, какого требовала Римская Церковь, не было. Второй и особенно Четвертый Вселенские соборы, сравнивший Константинопольского патриарха с римским, отдали ему только преимущество чести перед прочими патриархами Востока. Если иногда императоры предоставляли константинопольским патриархам больше, сравнительно с другими патриархами, объем власти в церковных делах, то это были только исключительные случаи, не переходившие в постоянную систему церковного управления. С VII века, когда три восточные патриарха пали под оружие мусульман, так что патриархат Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского остались одни только патриаршие титулы без соответствующей власти, значение Константинопольского патриарха, естественно, должно было увеличиться, страница 235-я. Он один только из всех восточных патриархов пользовался самостоятельной властью в своем округе, и поэтому преимущественно перед другими патриархами имел решающий голос в делах общецерковных. С возвышением Константинопольского патриарха его управление получило полную организацию. При нем образовался целый двор, наподобие двора императорского, состоявший из значительного числа более или менее важных должностных лиц. И эти должностные лица разделялись на 9 пятериц. Принадлежавшие к первой пятерице имели особенно важное значение в церковном управлении. Это великий эконом, великий секеларий, великий скевофилакс, хартофилакс и сакелий. Они были высшими церковными сановниками. По большей части они имели степень диаконов, но на своей должности рукополагались еще особенным и торжественным образом. Во время богослужения они носили на голове венцы с крестами. Что касается их значения в церковном управлении, то они были начальниками особых присутственных мест, называвшихся советами, в которых сосредоточивались дела по той или другой отрасли управления, и, кроме того, заседали в патриаршем синоде. Сколько было должностных лиц в первой пятерице, столько же и советов. Первое. Совет великого эконома. Под главным управлением последнего заведовал всеми церковными доходами и расходами. Второе. Великий сакеларий со своим советом управлял константинопольскими монастырями, заведуя монастырским хозяйством и наблюдая за нравственной жизнью монахов. Третье. Великий скевофилакс во главе своего совета заведовал всею церковную утварью как в Великой Константинопольской церкви, так и в патриаршей епархии, доходами собственно церковными, также доходами, поступавшими в церковь в пользу клириков, и наблюдал за благочинием в храме. Четвертое. Хартофилакс со своим советом заведовал всеми важнейшими делами по администрации и суду патриаршей епархии. Наблюдая за всем делопроизводством при патриархе, Хартофилакс давал разрешение на построение церквей и монастырей, избирал и представлял к постановлению пресвитеров и диаконов, наблюдал за верою, благочестием и нравами не только клира, но и мирян. Заведовал делами брачными, разрешал различные недоумения, возникавшие в церкви касательно таинств, обрядов и тому подобного. Производил суд над всеми обвиняемыми в преступлениях против веры и церкви, еретиками, раскольниками, отступниками от веры и тому подобным. А клириков судил даже по делам гражданским. Виновных, как мирян, так и клириков, подвергал наказаниям. Вообще, Хартофилакс, кроме рукоположения, делал все то, что должен был делать патриарх в своей епархии по званию епископа. Страница 236. Должность хартофилакса была самую важную и почетную при патриархе. Между тем, как прочие должностные лица первой пятерицы имели влияние на какую-нибудь отдельную часть церковного управления, влияние хартофилакса простиралось на всю патриаршую епархию и нередко на весь патриархат. Поэтому он назывался «устами и оком своего патриарха». Важному значению хартофилакса соответствовала и торжественность его рукоположения в должность. При церемонии посвящения патриарх надевал на его руку кольцо, полагал на его грудь особенного рода хартию и вручал ключи. Пятое. Сакелий со своим советом заведовал приходскими церквами, наблюдал за их хозяйственную частью, а также за исправным прихождением своей должности приходскими клириками, их поведением и тому подобное. Преступных клириков согласие патриарха заключал в патриаршую темницу. Что касается должностных лиц прочих восьми пятериц, то они, имея в известной мере начальственное значение, по большей части были помощниками высших церковных сановников, членами или писцами их советов. Немногие из них имели независимый и самостоятельный круг деятельности. Таков, например, протодикт, который состоял во второй пятерице, но впоследствии занял место в первой пятерице во главе совета из 10-12 экдиков. Высшим правительством и судебным местом при патриархе, которое под его главным начальством управляло как целым патриархатом, так и епархию патриарха по делам важнейшим, был патриарший синод. В составе его входили митрополиты и архиепископы патриархата не постоянные, а случайные, находившиеся в Константинополе по каким-либо обстоятельствам, а также должностные лица первой пятерицы. Великий эконом, великий сакеларий, великий скевофилакс, хартофилакс и сакелий. Последние присутствовали в синоде потому, что там нередко рассматривались дела, находившиеся в их ведении, но по своей важности превышавшие их власть, и потому поступавшие на разрешение синода. Хартофилакс имел особенно важное значение в синоде. В отсутствие патриарха он занимал его председательское место в синоде. Весь ход дел, производившихся в синоде, зависел от него, так как он заведовал всем делопроизводством в обширном значении этого слова, и все решения и распоряжения синода, утвержденные патриархом, получали свою обязательную силу только тогда, когда хартофилакс скреплял их своей подписью и печатью. Для ближайшего надзора на месте за монастырями, церквами и целыми епархиями, подчиненными патриарху, при нем учреждена была должность экзархов. Экзархи заменили собою периодевтов. Страница 237. По поручению патриарха с известными полномочиями они, обозревая монастыри, исследовали нравы и поведение монахов, требовали соблюдения монашеских уставов, если замечали отступление от них и тому подобное. Обозревая церкви и епархии, обращали особенное внимание на поведение епископов и клира, и в случае злоупотреблений принимали против них нравственные меры. Вообще они входили во все стороны местной церковной жизни и церковного управления, и обо всем после обозрения доносили патриарху. Информация Смирнова.